Глава 14, подглавка 1. В 1819 году в первых числах марта представился архиепископ Августин, управлявший Московскую епархией более 15 лет. Он еще при жизни покойного митрополита Платона стал заведовать делами, когда тот по старости лет и по болезненности своей отказался от управления. Москва привыкла к нему, и хотя его не особенно любили, но все о нем очень жалели. Покойный Дмитрий Александрович и я, мы не были с ним коротко знакомы и бывали у него только тогда, когда имели какую нужду по нашей церкви, но часто с ним встречались у Обальянинова, видались у Апраксиных, у сестры Неклюдовой и у других некоторых наших знакомых. В то время вообще как-то нечасто езжали к архиереям. Сами ли они были чересчур недоступны, или светские люди не очень домогались втираться в дом архиереям, только к ним мало езжали и не докучали им. Как потом это завелось в Москве, разумеется, кроме особых случаев знакомства. Так вот, например, дядюшка граф Степан Федорович Толстой, который был дружен с Преосвященным Тихоном Задонским и вел с ним переписку. Да и архиереи мало посещали нашу братью, за исключением городских должностных сановников или каких-нибудь особенно сановных особ. Но в губерниях архиереи больше имели общение с дворянством, и у батюшки в Боброве Преосвященные бывали, и он их угощал с подобающим приличием. Преосвященному Августину, когда он приставился, было лет 50 с чем-нибудь, не более. Он был из себя хорош, сыновит и важен, в служении величествен, несмотря на то, что был невелик ростом и не по росту тучен. Цвет лица у него был отменно яр. Был румянец во всю щеку, взгляд имел приятный, но внушающий уважение. Проповеди он сказывал мастерски и всегда приличные обстоятельствам. В этом он имел большую сноровку и в 12 году имел много случаев выказать свое красноречие, потому что обстоятельства были потрясающие. Примечание. Августин Алексей Васильевич Виноградский, 1766-1819, архиепископ Московский. Тогда он составил молитву на изгнание супостатов, сочинил пастырское увещание, и говорили, что и в составлении манифеста государя он принимал участие. Митрополит Платон к нему особенно благоволил и просил государя, чтобы Августина у него не брали и никуда не переводили, потому-то он с 1804 года и до своей кончины в 1819 году все в Москве и находился. А то бы его давно куда-нибудь в губернию непременно вывели. Государь его очень жаловал и оказывал ему доверие и вознаграждал немаловажно. Он был еще дмитровским епископом, когда получил Александровскую ленту, а потом имел эту кавалерию, украшенную алмазами, алмазный крест на клобуке и очень ценную панагию, пожалованную от государя. Примечание. Кавалерия — орденская лента, которую носили через плечо. Об алмазных украшениях к орденам смотри примечание 19, главе 7. Лица духовного звания могли быть награждаемы всеми орденами, кроме ордена Станислава, и получать те же украшения к орденам, что и лица светские. В 1818 году он был переименован из Дмитровского епископа в архиепископа Московского и Коломенского, и, поживе он еще год или два, мы увидели бы его московским митрополитом, но Господь веку ему не продлил. И отчего он умер, не знаю. Многим ли это известно? Вообще говорили, что он скончался от тяжкой болезни и даже будто бы от чахотки. Это вздор. Он был приплотный из себя, а ему придумали смерть от чахотки. Он умер просто-напросто от икры. Но как было сказать, что кончина архиерея последовала от икры? Неприлично. Как будто и святые не умирали, съеденные от зверей, когда Господь попускал. Мало ли какой случай может выйти. Тут конфузного ничего нет для святителя. Вот как это случилось. Преосвященному прислал кто-то в гостиниц перед Масленицей большую банку зернистой икры, которую он любил кушать каждый день. В субботу либо в воскресенье ему мало ли подали к столу икры или вовсе не подали, только он, сидя уже за столом, потребовал, чтобы принесли. Келейник бросился на погреб опрометью и от поспешности поскользнулся, упал и разбил банку. Зная горячий и вспыльчивый нрав владыки, келейник не решился доложить ему о том, что случилось. Страха ради служка наскоро выбрал самые крупные осколки стекла и подал икру на тарелке. Преосвященный кушал торопливо,